Глава 11. Доусон. Как хорошая девочка, Эллисон приходит каждый день и оттирает мою квартиру. Я выжимаю ее, как лимон или пакетик чая, до последней капли. Так у нее нет возможности тащиться в бар или забивать свою голову ерундой. И пусть она меня тихо ненавидит, но изменения налицо. Она ведет себя прилично, одевается более скромно, молча исполняет все мои приказы и задерживается до темна. Мне показалось, что она хочет находиться рядом. Я готов сам не спать, лишь бы она оставалась подольше рядом со мной. Оказывается, роль мерзавца с доминантными замашками нравится девочкам. Я не против. Иногда можно переступить через себя, строить из себя черти что, наслаждаться ее появлением и смиренным поведением. Я настолько свинячу, что она, сцепив зубы, безмолвно пропускает мимо ушей мои колкие замечания и всякого рода действия. Вчера, например, я намеренно просыпал хлопья мимо тарелки. Она все еще стояла на пороге и обувалась. Думал, Эллисон уйдет, но нет, она терпеливо собрала все до последней крошки, правда, мне в тарелку, и полила обильно молоком. Конечно, я не стал бы есть эту бурду с плавающими частичками грязи, но она стояла надо мной, закинул пару ложек и улыбнулся с наполненным ртом. Еда, рвущаяся наружу, осталась в полости рта, несмотря ни на что. Но Эллисон ждала моего глотка и слов благодарности. Я видел ее ликование, поступил, как она хотела. Но недолго она радовалась. Я отправил ее в магазин за молоком буквально за минуту до ее старта. Понятно, что это издевательство над личностью, но я стараюсь держать ее в тонусе. 2 недели. Это ведь немного для такого поведения. В первый день она пришла очень поздно. Мне даже показалось, что она не вернется, пропустит мимо ушей мои слова об ужине. В общем, я уже спал, когда почувствовал приятный запах еды. Я вышел в одних пижамных штанах и долго наблюдал за нею краткой. Наслаждался тем, как она снова стоит на своей кухне, готовит для меня, нас. Она обернулась, и короткий намек на улыбку, который я успел поймать, стал для меня роковым. Я в который раз убедился, что первая любовь не умирает. Ее постоянно надо раздувать, трепетно беречь эти угольки, держаться подальше от воды и не кидать больше прутиков, чтобы не разжечь сильное пламя, которое убьет вас. Аккуратные действия в нашем случае не работают. Я должен играть роль непонятного мне человека, меньше обращать внимание на всплески и порывы, совершенные в мою сторону. Женская психология как отдельная наука, гормоны, ПМС, желание посплетничать и отомстить. Вот это холодное блюдо, которое я ожидаю, и давлюсь им. Конечно, она сдерживает свое обещание. Но как? Оставить опущенным стульчак, приклеить его на клей, смешать все мои вещи, расположить их в хаотичном порядке, да так, чтобы я потом разбирал. Особое отношение к Глашке. Она категорична. Прожженная ткань сменяет одна другую, и я просто устал стоять над ней во время процесса. Стоит только отвернуться, она уже напортачила. Эллисон явно решила сменить весь мой гардероб. Последней каплей стала футболка любимой группы с автографом, которую она постирала с черными вещами. Я впервые в жизни орал, да так, что она испугалась. Нет, ну, додуматься, сделать такую пакость. После этого я схватил свой телефон и сменил ее контакт с имени миссис Доусон на миссис Пакость. Не стал звонить и извиняться. Естественно, спросил у ее младшего брата, где она сейчас, и был приятно удивлен тем, что она давно спит. Ну и здорово. Сегодня у нас разгрузочный день. Я заказал ужин, пригласил нормальных горничных, чтобы они привели мою захламленную квартиру в порядок. Стерли безобразные разводы, оставленные моей женой от стен. В общем, отполировали дом до блеска. Я хочу спокойно поговорить с ней, привести свои мысли в порядок и прекращать издеваться. Достаю с полки выглаженную футболку и просовываю голову. Вожусь без рука с горловиной, и, наконец, у меня все получается. Босыми ногами шлепаю по паркету в кухню, заглядываю под крышку аппетитно дымящегося жаркого и запеченной утки. Классическая музыка играет фоном. Достаю охлажденное вино из холодильника и ставлю на стол. Белая скатерть, сервировка, маленькая ваза с розой. Мне нравится, как все выглядит. Одобрительно киваю, когда откусываю кусочек закуски на шпажках. Очень хочется есть, но я не начинаю без нее. За окном льет сильный ливень. За какой момент затянуло небо, я и не заметил. Все происходит у нас мгновенно. Главное, чтобы не было шторма. Ключи в дверях отсчитывают несколько оборотов. Шорох пакетов. Борьба с кроссовками. Из-за поворота появляется насквозь промокшая Элисон. Ее губы дрожат. Пальцы сжимают пакет, наполненный выпечкой и пирожными в бумажной коробке. «Привет! Думала угостить тебя!» Она вымотана. Я издергал ее. По синякам под глазами мне понятно, насколько она устала. «Дополнительная поздняя группа, дурацкая очередь в магазине и этот глупый дождь!» Забираю из ее рук пакет и кладу на столешницу. «Прими душ. Где мои футболки, ты знаешь. Сегодня мне не нужна твоя помощь». Она заглядывает за мое плечо. «Ужин». Все еще устало улыбается и осматривает меня с ног до головы. Очень медленно наклоняюсь к ней. Она закрывает глаза и поднимает лицо. Сердце дрогнуло в груди. Она рвано выдыхает, когда я сгребаю ее в охапку, прижимаю ее мокрое тело к себе. Я так скучаю по ней, нет слов, чтобы передать, как я хочу стоять вот так и не двигаться с места. Но нельзя спугнуть, поэтому ласково целую девушку в щеку и отхожу в сторону, подталкиваю к двери. «Там есть расслабляющая соль для ванны». И твой шампунь на полочке с гелем. Вспышка в ее глазах. Она собирается плакать. В магазине была скидка на них. Автоматически купил. Не смотри на меня так. А тампоны ты тоже автоматически берешь? Хмыкаю на ее вопрос. Поймала меня на слове. Не говори больше ничего. Я скоро вернусь. Она поспешно покидает меня. Я же устало сажусь на диван. Здоровой рукой накрываю глаза. Быть строгим парнем, по памяти покупающим все мелочи, которые она любит. Бережно их хранить до момента X. Я неисправимый романтик со сталкерскими замашками. Больше всего мне хочется сейчас не сидеть здесь и вздыхать, а пойти к ней в душ. Но я и так зачерпнул больше, чем могу не расплескать. Поставить ее в положение Золушки и потом весь такой хороший поощрить какой-то мелочью. Но она честно исполнила свою часть договора. Уж я в этом постарался. Еда совсем скоро остынет, но это стоит того, чтобы она немного расслабилась. Подхожу к стереосистеме и переключаю на радио. Джазовые мелодии сменяет рок. Никогда не был любителем долбежки, если это не касается кровати. Тихая мелодия на следующем канале заставляет меня остановиться в своем выборе. Прохожу по мягкому ковру, застеленному совсем недавно. Помню, мы занялись сексом на полу, и я отчетливо чувствовал, как она дрожала от холода. На следующий день появилось мохнатое теплое покрытие. Даже стыдно в некотором роде, что я не позаботился об этом ранее. Тихие шаги за моей спиной заставляют меня обернуться. Молодая девушка, которой она является для меня всегда, слишком тихо пробирается в комнату. Пальцами прочесывает мокрые пряди, оставляющие капли на темно-синей футболке, доходящие выше ее колен. Бесконечные ноги и ходьба немного на цыпочках. Мне всегда казалось это очаровательным, то, как она наступает сначала на носочек, а уж потом на пятку. Последствия долгого хождения на цыпочках в детстве. Я чувствую знакомый запах, мгновенно перебивающий все другие запахи в гостиной. Он кружит голову. Воображение рисует все наши моменты. Память воспроизводит все самое лучшее, что было с нами, самое ценное для нас. Она проходит к столу и садится на свое привычное место. Пододвигаю за ней стул и сажусь напротив. Одновременно мы открываем металлические крышки, и я снова ловлю ее маленькую улыбку, посланную мне в знак благодарности. Она накалывает на вилку небольшой кусочек утки и закрывает глаза, тщательно пережевывает с видом ценителя прекрасного, а я наблюдаю за ее действиями. Кажется, я не могу заставить себя заняться пищей, все еще ожидающие меня. «Мы ели утку на твой первый совместно проведенный день рождения. Твоя мама ее немного пережарила, но этот медовый вкус ничем не испортишь». Она сосредоточена на еде. «Вид тогда сидел на пирамиде из подушек, потому что иначе его не было видно из-под стола. Мне он всегда казался несносным ребенком». Утка действительно отлично приготовлена. Начинаю ее поглощать, наконец почувствовав вкус к жизни. «Мы можем поехать на выходные к моим родителям, если у тебя есть желание». Последнее я добавляю из вежливости. В любом случае, моя мать уже все решила за нас. Мне необходимо подвести ее к разговору о прошедших днях, взвесить ее отношение ко всему произошедшему. «Можно я промолчу? Или опять будешь угрожать увольнением?» Ее глаза хитро блестят. «А ты прям так напугалась!» Пережевываю последний кусочек мяса и открываю бутылку красного вина, разливаю по бокалам. «Из всего должна быть выгода!» «Меня возмутили твои слова об эгоизме, и я решила доказать, что все иначе. К тому же я треснула тебя этой дверью, нахамила». Второе предложение она говорит тише. Я приподнимаю бокал. «За эгоизм?» «Нет, конфетка, за настойчивость. Я воспользовался случаем поймать тебя на слове. Ты его выполнила». «Это как старый фокус. Каждый раз тебя сжирало чувство вины. Я им воспользовался, чтобы вывести и вымотать тебя, а потом загладить вину». «Кажется, я слишком откровенен для одного вечера». «И что ты ожидаешь в итоге?» Она приближает свой бокал и ожидает ответа. «Взаимности», — отвечаю ей. И звон стекла словно одобряет этот тост. Мы отпиваем несколько глотков вина и продолжаем молча поедать содержимое тарелок. Это кажется непривычным, Она не бросает мне вызов, я не делаю выпады вперед. Наше фехтование сегодня не входит в планы. Может, из-за усталости, или просто, наконец, мы достигли той точки, пика в наших бесконечных баталиях. Понятно, что это ненадолго, но иногда вот эти маленькие промежутки умиротворения радуют. Я взяла утреннюю группу. Теперь тебе придется справляться самому. Эллисон говорит немного отрешенно, даже с некой тоской. За это не переживай. Завтра придет человек и будет все делать вместо тебя. Я уже посмотрел твое новое расписание. Откидываюсь на спинку стула. Мне оно показалось очень четким. Впервые у тебя есть перерыв на обед. Так говоришь, будто не ты его составлял. Садится в такую же позу, как я, и берет бокал в руки. Немного подло ставить меня в такие рамки. Прищуриваю глаза. Она кладет ногу на ногу, отчего моя футболка обнажает часть ее бедра. Это намеренный ход с ее стороны. Она меня начинает провоцировать. Ты сейчас выпрашиваешь приоритет? Или хочешь, чтобы я соблазнил своего работника, за что потом искупал вину? Мне кажется очевидным, что ты сейчас в роли сексуальной жертвы выглядишь слишком довольной. Облизываю машинально губы и смотрю, как она делает то же самое. Доусон, у тебя аллергия на сладкое. Десерт тебя убьет. Она встает из-за стола и, соблазнительно виляя бедрами, подходит ко мне. Я поворачиваюсь в ее направлении, и она становится между моих широко расставленных ног. «Это такой способ покаяния и признания моих прав как мужчины?» Кладу руку на ее талию, опускаюсь ниже по напряженному бедру. Пальцы запоминают дорожку по всей ноге и начинают подниматься медленно вверх. Хочу отомстить за свои муки, искусить мучителя. После этих слов я цепляюсь за ее бедро еще сильнее. Если она решила меня возбудить и кинуть, я за себя не ручаюсь. Встаю и резко подхватываю ее одной рукой за бедра и усаживаю на себя. Будем дальше болтать и торговаться или займемся сексом? Несу ее в комнату, ногой распахиваю дверь. У нас возникла проблема. Целую ее губы, втягиваю в себя, облизываю с особым нетерпением. Мы уже так давно не были в этой спальне в трезвом и обоюдном состоянии. Свихнуться можно от чувств, накативших на нас. «Я не уйду, Доусон», — шепчет она в перерывах между влажными, громкими поцелуями. «В том-то и проблема, что я тебя не отпущу». Мягко укладываю ее на постель спиной вниз. Ногами она помогает себе лечь дальше на кровати, пока я медленно развязываю бинт на своей руке. Лангета уже достаточно меня измучила, и сейчас я нуждаюсь в обеих своих руках. На какой-то момент в глазах Эллисон возгорается пламя. Она помнит наш сумасшедший секс после каждого боя. Ее дико возбуждал бинт. И то, как я стремительно от него избавлялся. Освобождаю свою руку и тянусь к ней. Чувствительность в пальцах восстановилась, но я не совсем уверен, что смогу на нее опереться. Поэтому ложусь сбоку. Глажу ее обнаженные бедра и линию маленьких трусиков, которые как ни кстати сейчас надеты на ней. Она тянется ко мне и стягивает мою футболку, а затем свою. Слегка толкает меня в грудь, заставляя лечь на спину. Стягивает трусики и садится обнаженной киской на мой живот. Я готов трахнуть ее, сидя, стоя, лежа. Просто от одного касания насадить на себя и бесконечно вдалбливаться. Легкая дрожь проходит по моему телу, когда Эллисон сжимает мои волосы на затылке, полностью владеет ситуацией. Губы страстно исследуют друг друга, языки сплетаются в разнузданном и порочном танце. Ее поцелуи спускаются все ниже по груди, моему животу. Словно отчаявшиеся, мы цепляемся друг за друга. Наши одичавшие тела не могут напиться вдоволь. Хочу перевернуть ее на спину, но резкая боль в руке от напряжения заставляет меня безвольно упасть. Эллисон не останавливается, спускается ниже, сдирает мои спортивные штаны и тянется к тумбочке за резиной. Сегодня я сама все сделаю, но не думай, что так будет вечно. Доведенный до сумасшествия ее пальцами, играющими с моим членом, и озорной улыбкой в момент, когда она зубами разрывает фольгу. «Ты просто сядь на меня, конфетка, а там посмотрим, кто из нас лучший наездник». Натягивает презерватив на мой возбужденный член и поворачивается спиной. «Хочешь поэкспериментировать?» В момент, когда она опускается на меня, мои бедра сводят судорогами. Я чувствую ее напряженную, подрагивающую плоть, что так тесно обхватывает меня. Рукой провожу по ее спине и попке, отчего она откидывает голову назад и выгибается всем телом. Медленные действия переходят в более несдержанные. Я стремительно толкаюсь в нее, подталкиваю к краю, но чем медленнее девушка садится на мой член, тем мучительнее сходит с ума мое тело. Приподнимаюсь на постели, превозмогая боль, обхватываю ее бедра двумя руками и резко дергаю на себя. Каждый толчок отдается влажным звуком и ее криком в стенах комнаты. Толкаюсь в нее, как в последний раз, разрывая внутри. Резкие толчки сменяют медленные, и я начинаю вдалбливаться до того момента, пока не чувствую ее ответные судороги. Влажное тело наклоняется на мое плечо, и она извивается в моих руках. Кончаю так глубоко, как могу. Достигаю этого пика блаженства. Наше громкое дыхание вперемешку со стонами заставляет нас упасть на спину. Ее тело прижато к моему, целую ее плечо, покусываю. Рука неприятно ноет от перенапряжения, отодвигаю ее в сторону. Здоровой рукой сжимаю маленький рубиновый камушек ее левого соска, провожу пальцами по ее животу, опускаюсь ниже и поднимаюсь снова. Стыдно признаться, но я скучала по твоему телу и нашему сексу. Она скатывается с моего тела и ложится на бок рядом со мной. Ее волосы хаотично рассыпались по подушке. Одна прядь прикрывает ее губы. Наматываю волосы себе на здоровый палец, прикасаюсь к маленькой родинке на ее щеке, щекочу губы. Я не хочу сейчас разговаривать, она может взбрыкнуть, и мне уже давно не льстит ее одобрение в нашей технике секса. Главное, что я не стал как разменная монета. Переспав со мной по старой памяти, она может снова вести себя так, как считает нужным. Сажусь на кровати, снимаю с себя презерватив и бросаю в урну. Натягиваю спортивные штаны, слегка подпрыгиваю на одной ноге. Мне необходимо сейчас уйти на некоторое время. Дать Эллисон возможность уйти, пока она поймет, что ничего больше не изменится. «Доусон, за этот период я словно почувствовала, что мы снова вместе. Вспомнила, как это быть постоянно рядом, и больше всего меня убивала ночь. Без тебя». Она говорит слишком поспешно. Я оглядываюсь. Обеспокоенная девушка приподнялась на кровати, не прикрываясь от меня. Она обнажена полностью, душой и телом. «Я соскучилась по нам». «Неважно, что я думал несколько минут назад. Мне необходимо прижать ее к себе. Сажусь на кровать и перетаскиваю на свои колени лицом ко мне. Кажется, это будет одна из тех длинных ночей». Тихо произношу в ее губы.